Глава 38. Приветственное слово. В самый разгар веселья к новому строительному комплексу подошли гномы Саша и Паша. «Поздравляем! Поздравляем!» — улыбаясь, проговорили они. «Новость о вашем спортивном комплексе дошла до управления управлениями и подуправлениями города Мерт. Его руководитель хочет сегодня лично присутствовать на открытии комплекса», — проговорил гном Саша и чуть отвел глаза в сторону. «В каком еще открытии?» «Торжественном, с перерезанием красной ленточки и приветственным словом, твоим приветственным словом». «Почему именно я должен приветственное слово говорить? Пусть кто-нибудь из ребят скажет». «Руководитель управления хотела именно тебя послушать». «Может, она как-то вычислила, что твой конверт с привычками исчез?» — прошептала на ухо другу Аня Волкова. От ее слов Артура бросила в жар. Затем он побледнел и даже чуть пошатнулся. «Что с тобой? Это же всего лишь небольшое выступление перед другими людьми». Испугалась Лена и подбежала к другу, чтобы помочь, если тот вдруг начнет терять сознание. «Я не очень люблю выступления». «Да ладно тебе! Я в тебя верю! Все будет хорошо! Скажешь пару слов, и все, мы будем рядом». «Так, я напишу тебе небольшую речь. Нужно будет запомнить буквально пару строчек. Скажешь их, и сразу уйдешь», — четко сказала Аня и тут же достала из кармана небольшой блокнот с ручкой. «В конце концов, даже если ты забудешь слова или станешь запинаться, об этом никто не узнает в твоем родном городе. Это не страшно». Артур тут же вспомнил про важный школьный концерт, который ждет его впереди, и про песню, которую нужно будет петь перед важными людьми. «У меня есть время немного прогуляться?» «Конечно. Открытие через час. Смотри, много не гуляй и штаны переодень для такого случая», — бросил вслед гном Паша, когда Артур уже выходил с территории спортивного комплекса. Артур Верховцев нехотя посмотрел на свои джинсы. Они были в пыли, грязи и кое-где даже в краске. Он так увлеченно работал на стройке, что совсем не обращал внимания на свой внешний вид. Решив переодеться позже, Артур направился к цепному мосту через реку пространства вариантов, чтобы собраться с мыслями. На мосту стоял смотритель и спокойно улыбался. Его светлые глаза также спокойно смотрели вдаль. Длинная седая борода развевалась на ветру, принимая причудливые формы. Артур тихо подошел к смотрителю и молчал, не решаясь начать разговор. «Артур Верховцев, вам удалось отдохнуть в городе Мерт?» — вдруг спросил смотритель, прервав молчание. «Да, конечно. Правда, я много строил». «Иногда интересное дело получше отдыха бывает». «Наверное. Я стройку не воспринимал как работу и не уставал почти». «Так и должно быть. Любимое дело способно превратить жизнь в постоянный праздник. Ваша душа, видимо, нашла свой индивидуальный звездный сектор». «Смотритель, а такой сектор есть у каждого? И у моих родителей?» «Каждый человек имеет свои уникальные способности. Маятники тщательно скрывают этот факт. Но если разум позволит, то душа сама найдет нужный сектор в пространстве вариантов». «Выходит, моя душа выбрала это дело для меня? А если мне когда-нибудь надоест, что тогда?» «Если вдруг надоест, то очень нескоро. Но и здесь есть выход. Найдется другое дело по душе. Душа знает больше, чем наш разум». Артур задумчиво посмотрел на воды реки пространства вариантов, а потом взгляд его случайно упал на наручные часы, подаренные дедушкой Захаром. Приближалось время торжественного открытия спортивного комплекса. Артур Верховцев нервно затеребил рукав своего свитера, попутно осматривая грязные джинсы. «Что с вами, молодой человек?» «Я немного волнуюсь. Нет, вру, я сильно волнуюсь. Нужно говорить приветственное слово на торжественном открытии спортивного комплекса», — смущенно пробормотал Артур и опустил голову, словно успел провиниться. «В своей школе на сцене вы также волновались?» «Откуда?» Не успел договорить Артур, но вовремя вспомнил, что смотритель всегда все про всех знал. «А что бы произошло, если бы вы вдруг выступили плохо на школьном концерте? Не знаю. Надо мной смеялись бы. Тогда, может, и вам стоило бы посмеяться вместе со всеми? Над собой? Не думаю, что это весело. Может, и не весело. Но весьма полезно смеяться над своими неудачами. Как думаете, почему вы волнуетесь, Артур Верховцев? Наверное, я не уверен, что вспомню нужные слова и не буду запинаться. Может, вы придали излишнюю важность выступлению? Знаете, ваша важность нужна не вам, а маятникам. Я понимаю это, но я не понимаю, как стать уверенней. Чтобы обрести уверенность, нужно от нее отказаться, — сказал смотритель, приглаживая свою длинную бороду. Отказаться? От уверенности? Вам незачем думать об уверенности и стремиться к ней как к большой ценности. Это маятники внушили людям, что нужно делать что-то особенное, чтобы стать уверенным и успешным. На самом же деле все преграды на пути рухнут, если отказаться от важности. Вам не наплевать на выступление. Вы учите слова песни или приветственные слова, но в то же время выступление — не самое важное, что есть в вашей жизни. Это лишь небольшой участок, который нужно пройти, причем особо не задерживаясь. Понимаете? А привычки? Привычки из конверта. Они помогают нам удачно пройти такие участки. Привычки помогают не нарушать равновесие и двигаться по наиболее оптимальному пути. Тихо проговорил смотритель и также тихо улыбнулся. В этот момент Артур прозрел. Конечно, не бороться с миром, а просто позволить ему устроить все самым наилучшим образом, подумал про себя Артур и посмотрел вдаль, где волны реки пространства упирались в гору. Безуспешно пытаясь сдвинуть ее с места, они все же отступали и просто обходили ее стороной. «Артур, нам пора!» — громко позвала Аня с берега. Артур обернулся. Он стоял один на мосту. Смотрителя рядом уже не было. Тот словно исчез. «Артур, пора! Нас все ждут!» «Иду!» — произнес Артур и уверенным шагом направился вместе с Аней к спортивному комплексу. По дороге они зашли в общежитие, где Артур Верховцев в спешке переоделся. Он надел свои школьные брюки, которые чудесным образом оказались почищенными и выглаженными. Запачканные джинсы он оставил в комнате на кровати и пулей бросился вместе с Аней на торжественное открытие.